государственного устройства. Много мудрого, много великого, много полезного известно нам из этих учений человеческих. Перед лучшими и достойнейшими, перед самыми справедливыми из них и мы преклоняемся. Но почему же мы все-таки идем за одним вождем, нашим Господом Иисусом Христом? Почему мы ставим Его святое учение выше всех политических общественных учений мира, даже самых справедливых? Это нужно понять. До Господа Иисуса Христа мир был глубоко чужд тому, о чем учил он. Совсем не помышлял о том, что он считал самым важным и необходимым для людей, думая только о внешнем. Древний мир был убежден, что для искоренения зла на земле нужны только справедливые государственные законы, и новый мир мечтает о социальном равенстве. Но добрый пастырь наш говорил совсем о другом. Вы знаете, что во время его 40-дневного поста в пустыне сатана стал искушать его. Он возвел его на высокую гору, показал ему все царства земные и сказал: «Если поклонишься мне, дам тебе власть над этими царствами и славу их». А Господь ответил: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Он отверг от себя власть политическую и общественную и не о социальных реформах думал. И после, в других случаях, он отвергал эту власть, ибо когда обращались к нему люди с просьбой рассудить их тяжбы, он уклонялся от этого, говоря: «Кто поставил меня быть судьей между вами?» А когда перед своими страшными голгофскими страданиями он предстал на суд Пилата, и тот спросил его: «Царь ли ты?» Он ответил: «Да, царь, но царство мое не от мира сего». Вот это для нас важно, что он есть вождь царства не от мира сего, а все вожди человеческие — вожди царства мира сего. В чем же коренное отличие учения Христова от всех учений человеческих? В том, что он учил нас о царстве, которое внутри нас, учил внимать голосу сердца. Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Эту же мысль вы найдете в Евангелии от Луки. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. В нашей жизни духовной, а следовательно и во всей жизни внешней, которая находится в теснейшей связи с жизнью духовной, над умом нашим, над волей и стремлениями царит и властвует наше сердце.